Глава 30. Выходной у некроманта. Я вошел в кабинет, вынул из кармана телефон и позвонил Иванову. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышался в динамике настороженный голос жандарма. «Только не говорите, что...» «Вчера мне приснился сон, что я ходил на прогулку и нашел одну очень интересную бумагу», — перебил его я. «Важный документ, который охранял призрак. И я добыл этот документ, а призрак пошел со мной за компанию. Но когда я проснулся, казалось, что это был не сон». В трубке повисло молчание. Наконец Иванов сообразил и ответил. «Какие жуткие у вас сновидения». «Хорошо, что все закончилось благополучно», — заметил я. «Ваша правда, мастер Чехов», — согласился жандарм. «А то я вон сегодня половину дня придумывал отписки, почему был перекрыт Михайловский проспект». «Успешно?» «По счастью, неподалеку вчера состоялась массовая драка, и выставленные на проспект патрули прибыли быстрее всего». «Это ли не прекрасно?» — усмехнулся я. «Кстати, мастер Иванов, я хотел уточнить по поводу чаепития, которое состоится на днях. Вы говорили, что потеряли любимую кружку, и еще очень расстраивались по этому поводу. Не нашли ее?» «В процессе, Павел Филиппович», — ответил жандарм. «Буквально сегодня». Меня вдруг посетила одна мысль, от которой я едва не выругался. «Призрак ведь не пойдет за мной в суд, если я ему не помогу. А для этого нужно сперва решить вопрос призрака». «Наверное, мне придется вам помочь», — ответил я. «Хорошо», — растерянно ответил жандарм. «Тогда до встречи». Я убрал телефон и как раз в этот момент заметил в окно въезжающую в арку машину с рекламой бытовой техники на будке. Видимо, прибыл, наконец, телевизор, который так ждала Любовь Федоровна. Авто остановилось неподалеку от входа. Из машины выскочил долговязый паренек в огромной кепке. Он забрал с сиденья папку с документами, осмотрелся по сторонам. Остался довольным присутствием рабочих рядом с домом и буквально в припрыжку рванул к крыльцу. Боковым зрением я заметил, как от припаркованной машины к дверям потянулся Ярослав. Он прошел так близко к одному из строителей, что тот вздрогнул, почуяв присутствие нежити. Обернулся и принялся со страхом озираться по сторонам. И я поторопился к выходу. С бывшего культиста станется прикончить доставщика прямо на пороге на глазах у строителей. Я покинул кабинет, торопливо пересек приемную, вышел из дома и практически нос к носу столкнулся с доставщиком. «Мастер Чехов?» — выкрикнул он с надеждой. «Это ведь вы?» «Все верно. Меня Митя зовут. Привез вам телевизор и антенну». «Какой хороший мальчик!» — восхищенно протянула оказавшаяся рядом с доставщиком Виноградова и пригладила мне волосы на макушке. Не забыл о своем обещании. Сам вспомнил. Я закатил глаза, понимая, что спорить и оправдываться перед посторонними точно не следует. Ярослав заметил Любовь Федоровну и внезапно низко ей поклонился. Женщина смерила его ледяным взглядом и высокомерно подняла подбородок. Затем скрестила руки на груди, но при этом ее спина была слишком напряжена. Культист же пожал плечами и растворился в воздухе. «Вот бумаги», — паренек сунул мне в руки несколько листов. «Только росписи поставить осталось». «Сначала надо смотреть технику», — возразил я. «И я точно помню, что заказывал установку антенны». «Я сама ее занесу. Не доверяю этому парнишке. Еще уронит», — фыркнула Любовь Федоровна. Я не успел возразить, как дверь машины сама собой распахнулась, и наружу выплыла коробка с нарисованным на боку телевизором. «Это наш?» — осторожно уточнил я у замершего доставщика. «Эй, парень!» «Наш», — растерянно проблеял он, глядя на парящую в воздухе технику. «Ой, то есть ваш телевизор, и это тоже ваше». Из салона появилась вторая упаковка с антенной. Работник магазина закивал головой и осторожно зашел мне за спину, прячась от приближающихся коробок. «Пусть поможет подключить», — важно велела призрачная дама. Я перевел ее просьбу, и мальчишка с ужасом воззрился на меня. «Надо в дом входить», — испуганно пролепетал он, косясь на комнату за моей спиной. «Прям внутрь?» «Надо, Митя, надо», — вздохнул я и похлопал его по плечу. А затем переступил через порог. Так как документы еще не были подписаны, я был уверен, что доставщик не останется снаружи, как бы страшно ему ни было. И он действительно вошел. Замешкался, затем глубоко вздохнул, осенил себя знаком искупителя и перешагнул через порог. «Телевизор надо установить на втором этаже», — начал я, направляясь вглубь дома. «Антенну?» «Я сама вынесу наружу, пусть только говорит, что надо делать», — произнесла Виноградова, и я повторил ее слова для доставщика. Мне показалось, что перевоз с призрачного на человеческий не очень успокоил парня, который из последних сил держался, чтобы не упасть в обморок. Установщик испуганно посмотрел в окно, где виднелись рабочие Фома, а потом перевел взгляд на меня. «Ваша светлость, а разве можно оставлять постороннего одного на этаже?» «Уверяю вас, юноша, там вы не будете один», — многозначительно отозвался я. «Но, поверьте, вам абсолютно не о чем беспокоиться. Призраки в доме не дикие, скорее наоборот, очень дружелюбные к гостям. Если, конечно, гостей приглашали. Вам будет помогать хозяйка дома, так что...» Договорить мне не удалось, потому что при упоминании призраков, которые будут рядом с ним все время, пока он будет подключать телевизор, парень все же не удержался и свалился на пол, как куль с мукой. «Что у вас тут происходит?» — с интересом уточнил появившийся на пороге Лаврентий Лавович. «Не дом, а проходной двор», — проворчала Любовь Федоровна, но мне наказалось до нельзя довольной при виде нового гостя. «Надо с каждого посетителя брать по копейке, мы станем богачами». «Я пришел, чтобы осмотреть своего хворого», — начал лекарь. «Фома не хворый», — строго ответил я. Целитель деловито опустился на пятки рядом с упавшим пареньком, поставил на пол кожаный саквояж. Быстро открыл его, вынул склянку и салфетку. Откупорил флакон, и по комнате разнесся острый аромат, от которого заслезились глаза. Паренек заворочился и испуганно замахал руками. «Не дергайся», — неожиданно властно потребовал лекарь, и даже меня проняло от его голоса. «Ты головой ударился». «Господин, вы настоящий», — слабо простонал парень. «Не призрак?» «Что за глупости?» — нахмурился Лаврентий. «Простые смертные не могут видеть призраков, если, конечно, некромант этого не пожелает». «А он пожелал?» — испуганно просипел парень. «Пока нет», — успокоил я гостя. Глаза Лаврентия Лавовича блеснули интересом. «А Любовь Федоровна здесь?» — живо спросил он. «Я мог бы с ней поговорить?» «Не надо», — взмолился доставщик и ухватил своего спасителя за рукав. «Прошу вас, мастер-лекарь, не надо звать призраков, они...» «Вы просто не видели Любовь Федоровну», — возразил лекарь. «Она на редкость вежливая, умная и порядочная женщина». «Она мертвая». «У всех есть свои недостатки», — невозмутимо заметил Лаврентий. «К тому же мы с вами однажды станем мертвыми». Виноградова добродушно улыбнулась мне и мягко попросила. «Прояви меня, если не сложно. Если наш лекарь не возражает, то может сопроводить нас и помочь с установкой телевизора». «Вы можете проявить вашу соседку?» — продолжал тем временем лекарь. «Она не станет возражать?» «Я стану», — едва слышно пискнул доставщик. «Перестаньте бредить», — оборвал его лекарь. «Могу вас заверить, ваши страхи абсолютно беспочвены. Бояться стоит живых. Мертвым вы наверняка не интересны. Вид у вас не особенно приятный». Митя судорожно кивнул и, наконец, смог сесть. Он тут же принялся приглаживать свои волосы, а потом уже подхватил кепку, чтобы сунуть ту в карман. «Вы сможете составить компанию Мите?» — спросил я лекаря. «Парень настроит телевизор наверху». «С госпожой Виноградовой?» — с детским восторгом уточнил Лаврентий. «Может, не надо?» — опять пискнул парнишка, но его никто не слушал. «По рублю надо с него брать за каждый визит», — вздохнула бухгалтер и принялась поправлять волосы. Но, заметив мой взгляд, равнодушно пожала плечами. Я же, щелчком пальцев призвав тотем, и протянул к Виноградовой нить силы. Призрачная дама замерцала, а потом проявилась в реальном мире. В своем голубом платье она выглядела на редкость уместной. Я в очередной раз отметил, что, когда она брала себя в руки, рана на ее лбу становилась совершенно незаметной. «Добрый день», — вежливо поприветствовал призрак и лекарь. «Добрый», — со слепительной улыбкой ответила Любовь Федоровна и сделал вид, что не замечает смертельной бледности Мити. «Я буду рада, если мне составят компанию два таких приятных молодых человека». «Мне еще слишком рано умирать», — выдавил доставщик и с мольбой посмотрел на меня. «Мне мало лет, я мало пожил». Любовь Федоровна хитро прищурилась, глядя на испуганного парня, а затем протянула в его сторону руку, закрыла глаза и произнесла. «Можете не переживать, юноша. Я вижу, что у вас впереди многие годы счастливой жизни». Мы с Лаврентием переглянулись, старательно пряча улыбки. Мы оба понимали, что призраки не видят будущего, но решили подыграть бухгалтеру. А Митя воззрился на даму со смесью надежды и страха. «Вы это видите?» – пролепетал он. «Конечно», – заверила его Любовь Федоровна. «И поверьте, Митя, я не сделаю вам ничего плохого. Неужели я так похожа на злобную фурию?» Последнюю фразу Виноградова произнесла с наигранной обидой, и поправила кружево на воротнике. Мальчишка выпучил глаза, словно пытался рассмотреть, на кого похож дух. Но, к чести Любови Федоровны, она не стала возражать. Стояла с благостным выражением на лице, пока губы гостя не растянулись в робкой улыбке. «Простите, я никогда не видел мертвых, вернее, посмертий, то есть призраков. Еще раз простите». «Какая бестактность!» — возмутился лекарь. «Лаврентий Лавович, не все такие прогрессивные, как вы», — похвалил его Виноградова, а потом снисходительно улыбнулась второму гостю. «Не переживайте, многие боятся призраков, хотя мы ведем себя зачастую так же, как при жизни. И поверьте, когда я еще не умерла, то являлась порядочной подданной империи. Люди считали меня приятной особой». Я тактично промолчал, решив не упоминать, что приятной ее считала лишь часть Петрограда, а другая же была совершенно иного мнения о ней. «Идемте», — предложила призрак. «Пока вы будете заняты, я могу приготовить вам чай». «Серьезно?» — изумился Митя. «Да чего ж вы, милый юноша!» — улыбнулась женщина и поплыла над ступенями наверх. Гости направились на второй этаж вслед за ней. А я задумался, чем бы заняться дальше. Вряд ли Иванов решит ехать в лабораторию в выходной день. Значит, стоит подготовиться к заседанию. «Доброе утро», — поприветствовал меня Нечаева, входя в приемную. «У вас с утра уже гости. Как вы с ними справились?» «Рад вас видеть», — улыбнулся я, любуясь девушкой. «Вы сегодня удивительно хороши». «А обычно это не так?» — лукаво спросила Арина Родионовна. «Вы всегда прекрасны», — совершенно серьезно ответил я. «Как скажете». Она прошла мимо и сняла пиджак, демонстрируя светлое платье, идеально сидящее на ее ладной фигуре. «У вас сегодня выходной», — напомнил я. «Я хотела кое-что доделать и решила заглянуть», — беззаботно отозвалась девушка, поправляя волосы. «Вы не возражаете? Быть может, вы даже угостите меня обедом чуть позже?» «С большим удовольствием. И у вас теперь новая машина? Вам нравится?» «У моего отца такая же. Он очень ею гордится. Довольно часто говорит, что эта машина надежна и соответствует статусу. Но для меня это не так важно, если откровенно». Она бросила на меня взгляд через плечо и уточнила. «Как ваша вчерашняя поездка?» «Вполне удачная. И теперь у меня появился новый призрак». «Он тут?» Девушка подозрительно осмотрелась. «В машине». «Шел в комплекте», усмехнулась помощница. «И как к нему отнеслась Любовь Федоровна?» «Он не будет домашним», — пришлось пояснить мне. «Наша хозяйка не хочет соседей на своей территории, и я не стану заселять в дом других призраков без ее согласия». «Это правильно», — кивнула Нечаева. «И кто этот ваш новый призрак?» «При жизни он был не самым порядочным человеком», — осторожно начал я. «А после смерти исправился», — нахмурилась Арина Родионовна. «Не совсем, мне пришлось это признать. Но он на пути к этому, и я в него верю». «Вы очень добрый некромант, Павел Филиппович. Только прошу вас не доверять этому новому призраку, потому что мне кажется, что он может вас подвести». «С чего вы взяли?» «Во дворе что-то происходит». Я выглянул в окно и увидел, что Ярослав и впрямь стоит рядом с рабочими, которые с бледным видом жмутся друг к другу. А Фома недовольно отчитывает культиста, размахивая руками. «Вот же!» — пробормотал я и направился к порогу. «Чего тебе надобно?» — услышал я голос питерского. «Да я просто...» «Подойти ко мне», — сурово потребовал я, и новый слуга тотчас оказался рядом. На его лице застыло добродушное выражение, которое меня не могло обмануть. «Это моя ошибка. Я решил, что могу доверять незнакомцу просто потому, что сам бы не стал вести себя скверно с человеком, которому обязан», — проговорил я. «Что-то не так?» — невинно спросил Ярослав. «Я запрещаю тебе питаться от живых людей на моей территории», — мрачно приказал я. «Не вздумай касаться моих работников, и ты будешь слушаться Фому, как меня самого». «Прошу», — кивнул парень. «Пообещай, что исполнишь мой указ», — потребовал я. «Имея в виду, если обманешь, то я найду призрака, который спрячет твой камень на дне заброшенного песчаного карьера или в болоте в каком-нибудь безлюдном диком месте». «Не надо, господин», — призрак скривился. «Я вас понял и не стану подводить. Но вы уверены по поводу вашего слуги? Я должен его слушать?» «Должен. Потому что ему я доверяю как самому себе. А ты только что доказал, что я рано посчитал тебя достойным своего доверия». «Это вам та дама про меня наговорила?» — внезапно спросил меня Ярослав. «Ты о Любови Федоровне?» — уточнил я. «Это и есть хозяйка вашего дома?» — он понизил голос до зловещего шепота. «Да, это она и есть». Я вдруг ощутил смутную тревогу, глядя на то, как мой новый слуга закусывает губу. «Она не просто призрак, вы ведь это понимаете?» Он нервно почесал затылок. «Поясни», — я зябко повел плечами. «Она сильная?» «Это я понимаю. Она при жизни была мощной огневичкой и довольно сильной личностью, и после смерти обладает невероятной энергетикой». «Поберегись!» — раздался сверху громкий окрик. Я успел лишь запрокинуть голову. Прямо мне в лицо летел кусок черепицы, который завис буквально в полуметре надо мной. «Ничего ты встал?» — недовольно спросил Виноградова, которая вышла из стены. «Зачем подошел к дому, когда этот криворукий Митя решил антенну повесить?» Потом она перевела взгляд на Ярослава и произнесла жутким голосом, которого я от нее никогда не слышал. «Тебе разрешили подходить к моему дому?» «Нет», — парень поклонился. «Простите, госпожа, ты тут надумал веселиться?» «Нет», — Ярослав попятился к машине и исчез. «Вы меня обсуждали за моей спиной?» Женщина обратилась уже ко мне, и я ощутил отчетливое желание тоже уйти куда-нибудь подальше. «Мы договорились о границах дозволенного», — уклонился я от прямого ответа. «Если ты подбираешь бродячего пса на улице, то стоит надеть на него намордник, пока не убедишься, что тот не станет бросаться на твоих домашних», — отчеканила женщина. Потом подтолкнула меня к порогу. «Не стой тут, а то опять что-нибудь на голову свалится, а добрый меня рядом не будет. У тебя ведь скоро будет судебное заседание, верно?» При мысли о первом судебном заседании я вздрогнул, а по коже пробежали мурашки. До этого я был в судах только на ознакомительной практике, да и то, нас не пускали дальше архива. Еще я пару раз был вольным слушателем на процессах, но сидеть и смотреть на выступление из зала и выступать самому – все же разные вещи. И хотя заседание будет ознакомительным, подготовиться все же стоит. С этой мыслью я развернулся и направился в дом.